Глава 9. Впоследствии, когда Лайл вспоминала этот день, он казался ей светлой полосой, разделившей две бездны мрака. Окном в темной комнате, сквозь которое она видела солнце, но когда он был прожит, то присоединился к череде тех ничем не примечательных дней, когда все идет как будто бы хорошо. Небо было голубым и безоблачным, море синим и спокойным, и часы проходили, не отмеченные никакими событиями. Дейл вернулся с летного поля веселый и в течение всего ланча сыпал техническими терминами. Рейф уехал до вечера, как и Алисия, поэтому они были за столом одни. Чуть позже они отправились купаться, и Дейл преподал ей урок плавания. Той ночью Лайл спала тем прекрасным сном без всяких видений, что освежает и приносит настоящий отдых. На следующий день утром все сидели за столом, когда Алисии позвонили по телефону. Рейф уже закончил завтрак и, откинувшись на стуле, курил сигарету. Он работал в отделе дизайна, в той самой компании, что пару лет назад купила у Дейла участок земли под новый авиационный завод. Теперь Рейф сидел, поглядывая на часы, по своему обыкновению откладывая уход до последней секунды. Алисия вернулась в комнату, сияя насмешливой улыбкой. Усевшись в кресло, она обратилась к Дейлу. «Это, милый, была Эми». «Какая Эми?» Алисия рассмеялась. «А ты их много знаешь?» «Мне казалось, что одной ей вполне достаточно. И даже чересчур». «Эми Меллем, милый. Она гостит у Кроуфордов и хочет сегодня приехать к нам на ланч». «Как забавно», — сказал Рейф. «Я в отчаянии, что не смогу увидеться с ней. Зато тебе больше достанется». Он лениво поднялся и послал Лайл воздушный поцелуй. «Дитя мое, ты даже не знаешь, как тебе повезло. Передайте ей мои искренние уверения в преданности». «Если ты не поторопишься, то опоздаешь», — предупредила Алисия. «Не особенно. Я хожу по краю, но не оступаюсь. Именно так сказал мне старый Мелоби буквально в эту субботу вечером. Прощайте, дети мои, радуйтесь жизни». И Рейф вышел, оставив дверь открытой. Дейл поднялся и захлопнул ее. Лицо его стало напряженным и сердитым. «И что ты ответила ей, Алисия?» Она пожала плечами. «А что обычно отвечает в таких случаях?» Алисия заговорила преувеличенно вежливым голосом. «Моя дорогая, как чудесно! Мы будем просто счастливы увидеть тебя, особенно Дейл». «Вот что я ответила». «Не будь дурочкой! Она не может прийти сегодня. Сегодня утром я собираюсь летать, а днем поеду в город. Лайл отвезет меня в Ледлингтон, так что если только ты не хочешь общаться с ней с глазу на глаз...» Глаза Алисии сверкнули. «О, нет! Ты не можешь меня оставить, милый! Эми не моя подружка!» «Тогда тебе стоит перезвонить, да, и сказать, что мы сегодня не можем ее принять!» Лайл сидела немного сбитая с толку, не совсем понимая, в чем дело. Эми Меллем. На мгновение это имя задержалось на поверхности ее памяти и скользнуло в глубину, как упавший в воду камень. Это ведь та женщина, которую она слышала из-за изгороди. «Оса в горшке с патокой», как сказал Рейф. Легкий озноб прошел по ее спине. Лайл посмотрела на Алисию и услышала ее голос. «Я не могу этого сделать. Кроуфорды собираются навестить Джоан в школе. У нее какие-то проблемы, кажется. И, конечно, им не хочется брать Эми с собой». Теперь Алисия говорила серьезно. «Послушай, лучше тебе позволить ей приехать и заставить себя поговорить с ней. До часу она не появится. А если ты хочешь успеть на поезд 3:20, я полагаю, тебе нужен этот поезд?» «Мы сможем выйти без 15:02». «Мы?» — Алисия рассмеялась. «Я не позволю бросить меня на растерзание волка. К тому же я хочу забрать свою машину». Лэнгом сказал, она будет готова после 3:00, так что я похожу по магазинам и приеду домой. Обойдя стол, она встала рядом с Дейлом и понизила голос до конфиденциального бормотания. «Правда, милый, тебе лучше разрешить ей приехать». Из нее так и сыпались всякие намеки. «А почему тебя не было у Крейнов? И почему Лайл уехала в такой спешке? Ведь ей особенно хотелось увидеть ее. Но ты же знаешь, чем больше ты будешь стараться от нее отделаться, тем решительнее она будет настроена. И в результате она уедет и будет всем рассказывать, что ты не позволил ей увидеть Лайл».